Наконец наступил вечер, а значит настало время рождественского праздничного ужина. Он был, как и всегда, великолепен, и даже еда Хогвартса не могла сравниться со вкусом домашней. Главным украшением ужина была огромная, жирная жареная индейка, на которую с первого взгляда так и хотелось наброситься и вгрызться в мягкую, сочную и податливую плоть зубами. И славы Мерлину ждать пришлось недолго, так что вскоре наши с Флорой животы напоминали воздушные шары, грозясь лопнуть от буквально еще одного кусочка еды. Настолько вся еда была вкусной, но из-за этого мы не смогли насладиться пудингом. Впрочем, это была невеликая потеря. Два дня пролетели в мгновение ока, и пришла пора снова отправляться в Хогвартс. До вокзала мы, как и всегда, добрались с помощью летучего пороха. Вокзал также был украшен в рождественском стиле. И непонятно, был ли он украшен во время моего приезда, и от радости воссоединения с семьей я не заметил этого, или его украсили уже позже. Уже дымивший вовсю поезд также был украшен как снаружи, так и внутри, если, конечно, то, что я увидел через окна, не является обманкой. «Ну, я буду скучать по вам, мама, папа, и особенно по тебе, Флора», — потрепал я сестренку по голове, глаза, которые уже были красными от сдерживаемых эмоций. Все-таки она была на 2 года младше меня и не привыкла к расставаниям. «Братик, почаще пиши мне письма, я буду очень сильно по тебе скучать». Наконец не выдержала она и бросилась меня обнимать, при этом из ее глаз потекли 2 одинокие слезинки. «Конечно буду, ты ведь моя любимая младшая сестренка, и не нужно плакать, не успеешь и моргнуть, как учебный год закончится и мы на все лето будем вместе, обещаешь?» — жалобно подняла она глаза. «Конечно обещаю, ты и соскучиться по мне не успеешь, не ври, ты еще не уехал, а я уже по тебе скучаю», — нахмурилась она, вызывая тем самым на моем лице кривую улыбку. «Драко, решил тут прервать нас мой отец. Да, пап, я понимаю, что поздновато, но я не хотел, чтобы ты все каникулы дома провел, сидя за книжкой. Так что с прошедшим тебя Рождеством, вот твой подарок». «Спасибо, папа, это лучшее, что можно было придумать», — мигом обрадовался я, при этом начиная гадать, что же за книгу подарил мне отец. Она была завернута в подарочную упаковку, так что угадать было сложно. Тут зазвучал гудок поезда, оповещая, что вскоре он тронется в путь, так что я еще раз попрощался с родителями и сестрой, после чего нашел своих соседей по комнате в слизеринском вагоне, которые заняли для меня место, закинул чемодан на полку и начал смотреть в окно, наблюдая, как родители прощались со своими детьми. Примерно через минуту ожидания поезд еще раз загудел, немного дернулся, а затем плавно начал движение, оставляя позади привокзальную платформу. Вскоре городские пейзажи сменились полями и лесами, а мои соседи начали оживленно болтать, обсуждая между собой, кто и как провел рождественские каникулы. В основном я сидел и слушал их разговор, лишь изредка вставляя свои 5 копеек, когда они обращались ко мне с вопросами. И связано это было с тем, что все мои мысли занимала подаренная отцом книга. И в скором времени искушение наконец стало таким сильным, что я не удержался прибытия в Хогвартс и распаковал подарок. Сборник заклинаний на все случаи жизни. Название книги было тисненное золотом, а сама она была выполнена в угольно-черном цвете, из-за чего казалась одновременно богатой и зловещей. Из первого листа было понятно, что внутри нее десятки разнообразных популярных заклинаний, начиная от бытовых, заканчивая атакующими. Ко всем заклинаниям были приложены подробные руководства о том, как, где и для чего могут быть использованы те или иные заклинания, так что, не теряя времени, я принялся зачитывать книгу. Конечно, в поезде я не мог потренироваться в них, но это не мешало мне изучить, что к чему, и я погрузился в чтение настолько сильно, что не заметил, что мы почти прибыли в Хогвартс, пока в динамиках не зазвучал голос, оповещающий о нашем скором прибытии. Так что уже через 10 минут толпа студентов покинула поезд и, сев в кареты, направилась в сторону замка. Имею аккаунт на Бусти, где главы выходят раньше. Ссылка в описании. Глава 26. Возвращение в Хогвартс не стало каким-то большим событием. Как всегда, из-за времени суток, мы послушали речь директора, поужинали, после чего разошлись по своим домам. Впереди были 2 выходных дня, которые я с удовольствием провел в библиотеке, после чего мои дни вернулись в привычное русло. В один из таких дней я столкнулся с Нимфодорой, когда прогуливался по территории школы, разглядывая белоснежные пейзажи и дыша свежим воздухом, после того, как на несколько часов потерялся внутри книг в затхлой библиотеке.